Глава третья. Сюрприз на кухне. Кухня ресторана была настоящим раем для гурманов. Представьте себе просторное помещение, вымощенное белыми кафельными плитками, на стенах фотографии с изображением самого повара Пьера, победителя престижных кулинарных конкурсов. В центре кухни возвышалась огромная чугунная печь, на которой было почти 20 плит. На плитах сияли кастрюлищи и кастрюльки самых разных размеров, в которых что-то закипало, шкварчало и бурлило. Из-под крышек со свистом вырывались тонкие струйки пара, источая целую симфонию аппетитных запахов. Над плитами в идеальном порядке были развешаны котелки, поварешки, терки, штопоры, ножницы для разделки птицы, толкушки, банки и овощерезки. «Как здесь чудесно!» — прошептал Додо, который впервые оказался на кухне великого шеф-повара. В глубине кухни виднелась огромная кладовка, до отказа набитая испанскими ветчинами, французскими сырами, итальянскими винами, косичками чесночных головок и золотистого лука, пучками петрушки, баночками с кориандром, эстрагоном, орегано и розовым перцем, мускатным орехом и корицей. «Да это настоящий праздник для глаз!» — произнес восхищенный луноброд. «А какие дивные ароматы! Вы только принюхайтесь!» Внезапно он осекся. Его чуткие кошачьи ноздри вдруг уловили едва ощутимый запах, витающий в воздухе. Что-то странное и не очень приятное. «Пес, побери!» «Не кажется ли вам, что здесь что-то не так?» — спросил луноброд. «Вовсе нет. Здесь очень вкусно пахнет», — ответил Додо. «Чего ты только не придумаешь, лишь бы поразить Жозефину», — добавил он шепотом, чтобы красавица не услышала. «Нет, нет, тут и вправду попахивает чем-то, что портит все ароматы. Но не могу понять, чем именно», — продолжил луноброд. «Эй, вы! Сейчас же прекратите», — осадила их Жозефина. «Тут случилось что-то серьезное». Коты тотчас прижали уши. Сиамская кошка не ошиблась. На кухне ресторана «Золотой ключ» в самом деле было что-то неладно. Кухня была залита ярким светом. Кастрюли томились на плите, но Пьера паштета не было. Нигде, совершенно нигде. «Мяу!» — спросил Додо в повисшей тишине. Но ему никто не ответил. «Мяу!» — произнес луноброд, прищурив глаза, которые превратились в узкие щелки. «Кошачий нюх подсказывает мне, что тут пахнет преступлением. Посмотрите-ка на эти следы!» Кончиком хвоста он указал на две красноватые полоски на полу. «О, клянусь усами и хвостом!» — воскликнула Жозефина. «Но эти следы похожи на пятна. Не думаете ли вы, что это...» «Нет, нет!» — тотчас успокоил ее луноброд. «Это всего лишь соус. Мой нос никогда не ошибается. Но замечу, что Пьер сразу бы смыл это пятно. Он всегда строго следил за чистотой на своей кухне. Всегда!» Это была чистая правда. Пьер Паштет, как все великие шеф-повара, был большой чистюля. «Кроме того, — заметил Додо, — он никогда бы не оставил кастрюли на огне без присмотра, ведь все могло сгореть дотла!» Усатая тройка тревожно переглянулась, а затем Жозефина пробормотала. «Может быть, с ним что-то случилось? Он не мог просто так исчезнуть!» «Возможно, кто-то нагрянул на кухню и силой увел Пьера куда-то. Или же он был похищен?» От этой страшной мысли у котов мороз прошел по коже. Пьер был всегда ласков с котами, и они даже считали его своим вторым хозяином. «Так и есть! Вы правы!» — пропищал чей-то голос. «Но откуда он взялся?» «Тоненький, Еле различимый голосок говорил на мяучьем языке. Заинтригованный луноброд огляделся вокруг. «Неужели?» Голос шел из выдвижного ящика. Легким движением морды кот открыл ящик и столкнулся нос к носу с другим котом. На самом деле это был котенок, полосатый, как тигренок, с мордочкой уличного сорванца. «Ах, какой милый ушастик!» — воскликнула Жозефина. «Кто ты, малыш?» Котенок выскочил из ящика и начал деловито умывать мордочку лапой, чтобы напустить на себя важности. Но по всему было видно, что он изрядно напуган. «Привет, я Помпончик», — нерешительно представился котенок. «Я здесь живу». Додо поднес свою морду прямо к мордочке незнакомца, чтобы обнюхать его как следует. «Хочешь сказать, что Пьер — твой хозяин и кормилец?» «Странно, ведь мы никогда тебя здесь не видели». «Это потому, что вы всегда остаетесь на ступеньках», — ответил Помпончик, немного отступив назад. «Я наблюдаю за вами вон из того верхнего окошка. Живу я на кухне рядом с Пьером. Мы с ним, друзья, не разлей вода. Вот только теперь он попал в беду. Его похитили». Помпончик стал вертеть хвостом, будто он только что вспомнил о несчастье. Котенок так разволновался, что луноброд и его друзья потратили немало времени, чтобы он взял себя в лапы. В конце концов, Кроха рассказал все, что произошло, шаг за шагом. В тот день, как обычно по средам, Помпончик остался на кухне со своим хозяином, который был рад радешенек спокойно поработать у плиты и приготовить блюдо по новым рецептам. Но внезапно, примерно за час до прихода усатых друзей, кто-то, не постучав в дверь, проник на кухню через черный ход. Два злодея были одеты в длинные темные плащи, а их лица скрывали огромные шляпы. Пьер завопил истошным голосом, но преступники набросились на него, заткнули ему рот платком и потащили на улицу. У ресторана их поджидал автомобиль. Помпончик услышал, как взревел мотор машины, но в окно не выглянул. У него поджилки тряслись от страха. «Мяу и еще раз мяу», — размышлял луноброд. «Два человека. Да-с? В плащах? Кто же их послал?» Чтобы спасти Пьера, котам нужно было выяснить, кто поручил злодеям похитить Пьера Паштета, самого знаменитого шеф-повара Франции. Луноброд, Додо и Жозефина переглянулись и тотчас приступили к расследованию. Додо бросился осматривать кладовую, луноброд обыскивал шкафы, столы и стулья, а Жозефина вскочила на плиту и стала обнюхивать все вокруг в поисках улик. Но вокруг не было ничего странного или необычного, кроме красноватых пятен на полу. «Подождите», — прошипел луноброд из-под сундука, — «здесь что-то есть». Черный кот выскочил наружу, держа в когтях шелковый носовой платок. Это был белоснежный платочек с двумя вышитыми буквами в углу — «МГ». Внимательно рассмотрев этот тончайший кусочек ткани, луноброд спросил: «Помпончик, возможно, у твоего хозяина были друзья или, скорее, враги с такими инициалами?» «Дай-ка подумать. М и Г», — размышлял котенок, помахивая хвостом. «Ах, да! Как же я забыл! Конечно, есть! Это баронесса Марион де Гаспаргон. Одна очень упитанная и элегантная госпожа». Помпончик рассказал, что баронесса была завсегдатаем ресторана и ужинала здесь каждый вечер. Она приезжала со своей версальской виллы в роскошном экипаже. Баронесса всегда говорила, что Пьер Паштет — самый лучший повар на свете. Она так высоко ценила Пьера, что даже умоляла его закрыть ресторан и переехать на ее виллу, чтобы готовить только для нее. «Я вас озолочу!» — настаивала баронесса. «К тому же такой повар, как вы, должен работать только для гурманов высшего класса, таких как я. Недаром я славу самым тонким гурманом во Франции». Но Пьер Паштет очень дорожил своей независимостью и всегда отказывался от предложений баронессы. Когда Помпончик закончил свой рассказ, Лунаброд погрузился в глубокое раздумье, вытянувшись на мраморном полу. Все сходилось. Видимо, баронесса устала упрашивать повара, решила его похитить и тайно перевести на свою виллу. Она могла поручить такое дельце кому-то из своих слуг. «Что же нам теперь делать?» — спросила Жозефина. В ответ кот Лунаброд широко зевнул. «На дворе глубокая ночь. Я бы предпочел вернуться домой и как следует выспаться. А вот завтра мы начнем действовать».